Глава 8. Сопротивление. Обратная сторона радости. После того, как мы поговорили о радости творчества и удивительных преимуществах внутренней мотивации, возможно, в глубине души вас точит червь сомнения. Здорово знать, что творческий процесс приносит удовольствие, и время от времени я действительно это ощущаю, но не всегда. И если считается, что я должен любить свое дело, как же получается, что у меня куча времени уходит на прокрастинацию и на то, как бы избежать любимой работы? Хороший вопрос. Я и сам неоднократно попадал в подобную ситуацию. Кроме того, представители творческих профессий уже много лет делятся со мной тем, что на самом деле происходит в их профессиональной жизни. Уверяю вас, что проблема прокрастинации встречается у творческих людей сплошь и рядом. Это один из парадоксов творчества. Мы выбрали свою работу, следуя зову сердца, но как только мы садимся за рабочий стол, неожиданно оказывается, что нам нужно срочно проверить электронную почту или ленту в Facebook, позвонить другу, разобраться со счетами или вымыть ящик под раковиной. Все, что угодно, кроме той самой работы, о любви к которой мы так много говорили. Почему так происходит? На этот вопрос Стивен Пресфилд отвечает в двух своих бестселлерах для творческих людей «Война за креатив» и «Становясь профессионалом». По его словам, нас удерживает невидимая коварная внутренняя сила, которую он называет сопротивлением. Когда я попросил его рассказать подробнее о своей идее, он любезно ответил на несколько вопросов. Что такое сопротивление? Если у вас пылится дома беговая дорожка, которую вы когда-то купили за несколько сотен фунтов стерлингов, вы знаете, что такое сопротивление. Сопротивление – это та темная сила, которая исходит от чистого листа для писателя, от чистого полотна для художника и от пустого экрана для режиссера. Сопротивление – это самосаботаж. Это страх. Это неспособность принять решение. Сопротивление – это голос в вашей голове, который говорит вам, что вы недостаточно хороший, недостаточно умный, недостаточно сексуальный, и потом все стоящее уже создано. Кому захочется тратить время на ваши жалкие откровения? Сопротивление невидимо, неощутимо, обезличено, коварно и неутомимо. Сопротивление нельзя сломить раз и навсегда. Опыт и время мало помогают в борьбе с ним. Этого дракона придется поражать каждый день, а иногда по несколько раз на протяжении дня. Тем не менее, на сопротивление можно взглянуть под другим углом. Его можно воспринимать как тень, которую отбрасывает дерево вашей мечты. Сопротивление вторично. Все начинается с мечты. Как только у вас появляется замысел важного для вас проекта или идея, как изменить свою жизнь, возникает сопротивление. Мечта – это дерево. Сопротивление – его тень. Вот почему я говорю, что сопротивление обезличено. Это один из законов природы, как сила притяжения или движение Венеры по небесному своду. Почти как в законе Ньютона, сопротивление равно по силе и противоположно по направлению вашим творческим или духовным устремлениям. Универсальное правило. Чем более важным для нашего развития является действие, тем большее сопротивление мы ощущаем, начиная и завершая его. В некотором роде это хорошо. То, что мы ощущаем в такие моменты, можно использовать как компас, когда нужно понять, каким курсом следовать. Если вы выбираете из нескольких проектов, за что мне лучше взяться, за А, Б или С, просто прислушайтесь к себе, какого из этих проектов я боюсь больше всего, думая, о каком из них я ощущаю наибольшее сопротивление. Именно этот проект и нужно выбрать. Разве не странно, что сопротивление появляется, когда мы решаем добиваться того, чего больше всего хотим? Почему так происходит? Некие очень умные люди связывают это явление с так называемым рептильным мозгом или амигдалой и предполагают, что оно служит эволюционной цели – защищать человека от того, чтобы он пробовал опасные новые идеи. Рептильный мозг предпочитает стабильность и постоянство. Он всегда говорит «не вздумай». Возможно, в этой гипотезе есть доля истины, но мне она не близка. Кому-то мои слова покажутся мрачными, но я связываю сопротивление с понятием зла. В Кабале, старинном религиозно-мистическом учении, сила, которую я называю сопротивление, носит название Ецерхара, что означает «поворот в сторону зла». О ней говорится в книге Бытия. Это одна из причин, почему Господь послал на землю всемирный потоп. Вы все еще не испугались? Я вполне серьезно полагаю, что сопротивление – это тень, которую отбрасывает солнце творчества. В нашей натуре есть что-то, что зовет нас в полет. Сила притяжения мешает нам взлететь. Это закон физики. В нашей натуре есть что-то, что вдохновляет нас творить, создавать то, чего прежде не существовало, иными словами, брать на себя роль, которая обычно принадлежит богам. Какая-то сила этому препятствует. Уж не сами ли небеса? Что самое важное в борьбе с сопротивлением? Поскольку сопротивление возникает и укореняется у нас внутри, каждый подпитывает его собственным страхом, преодолеть его можно с помощью силы воли, психологической стойкости. Как рыцарь убивает дракона? Для начала преодолевает собственный страх и вступает в битву. Для меня, как писателя, особенно полезной оказалась идея работы в режиме профессионала. Такой подход нравится мне тем, что он не дает повода для самоуничижения. Если человек ощущает сопротивление, это не означает, что он плохой или что с ним что-то не так. Просто он подходит к решению задачи как дилетант. Как только он включает режим профессионала, пусть даже только в собственной голове, у него появляются все шансы на победу. В чем разница в отношении к делу любителя и профессионала? Любитель барахтается на поверхности. Он не планирует заниматься этим делом всерьез и надолго. Он сдается при первом намеке на неудачу. Любитель тщеславен. Ему мешает собственное эго. У него не хватает психологической устойчивости. Он не предан своему делу всей душой. Профессионал, напротив, просыпаясь каждое утро, готов принять вызов чистого листа. Он предан делу. Он стойко переносит неудачи и даже извлекает из них пользу. Самооценка профессионала не привязана к практической стороне его работы. Он способен пережить долгое ожидание, критику и даже поражение. Он обладает душевной стойкостью и готов к долгому пути. Первый шаг к преодолению сопротивления – признать, что оно существует. Да, есть негативная сила. Да, эта сила серьезная и непреклонная. Чтобы с ней бороться, нам придется задействовать все свои ресурсы самодисциплины, самомотивации, самоподдержки и веры в себя. Придется стать как Эрнест Шеклтон, исследователь Антарктики, или Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. Титул сэра каждый из них получил не за то, что был хорошим мальчиком. Есть еще один подход к преодолению сопротивления. Нужно развить собственную внутреннюю культуру. В крупных компаниях есть корпоративная культура. Она есть в Apple, в SAS, в Manchester United. Корпоративная культура включает такие аспекты, как представление о себе, такие люди, как мы, должны действовать только таким образом, уровень притязаний, такие люди, как мы, стремятся к лучшему, и стандарты деятельности, таких людей, как мы, устраивает только безупречная работа. Творческому предпринимателю нужна внутренняя культура. Нам следует постоянно работать над ее положительными аспектами, профессиональными качествами и неустанно искоренять отрицательные аспекты – страх, сомнения в себе и так далее. Подобная внутренняя культура – это наша броня и наше оружие. У святого Георгия была внутренняя культура. Вот почему он победил дракона. Как преодолеть сопротивление? Следуя советам Стива, преодолевая собственное сопротивление и помогая в этом клиентам, я вывел три наиболее эффективных принципа. Упростите себе выбор. Этот принцип основан на идее составления графика творческой работы. В начале каждой недели я анализирую свое расписание, смотрю, какие периоды времени я зарезервирую под работу над текстом и мысленно беру на себя обязательство посвятить эти часы именно ей. Когда приходит время браться за дело, у меня остается только два варианта – выполнить данное себе обещание или поддаться соблазну сопротивления. Если бы я ежедневно решал, стоит ли мне сегодня писать или нет, сопротивлению проще было бы одержать надо мной верх и убедить, что я могу заняться этим потом или завтра. Однако, если принимать решение заранее, то когда наступает час X, я точно знаю, что я либо работаю, либо избегаю работы. Одной лазейкой для сопротивления меньше. Знайте врага в лицо. Когда этим утром я сел писать, я никак не мог приступить к работе. Сначала мне нестерпимо захотелось проверить почту, потом найти одну книгу на Amazon, а затем посмотреть момент, когда Хамес Родригес забивает потрясающий гол в матче Колумбия-Уругвай чемпионата мира по футболу. Тут я понял, что происходит. Ну ладно, это чистой воды сопротивление. Думаю, пора приниматься за работу. Если вы отдаете себе отчет в происходящем, ситуация сразу меняется. Я знал, чего я избегаю, так что уже не мог дальше обманывать себя. Мне нужно было закрыть браузер, открыть Scrivener и начать писать. Чтобы понять, что вы имеете дело с сопротивлением, необходима осознанность. Один из способов развить осознанность – начать игру «Отслеживание сопротивления». Понаблюдайте, чем вы занимаетесь в течение дня. Прокрастинируйте, сидите в интернете, наводите порядок в доме. И подумайте, к чему из этого вас подталкивает сопротивление. Смотрите на вещи шире. Один из самых коварных трюков сопротивления заключается в том, чтобы убедить вас, что ваше время не особенно ценно и что ничего страшного не случится, если вы побездельничаете еще несколько минут или устроите себе сегодня выходной, а работать начнете завтра, а не сегодня. «Еще полно времени», — шепчет сопротивление. «Зачем тебе лишний стресс?» Но попробуйте взглянуть на ситуацию шире и увидеть, по-настоящему увидеть, связь между тем, что вы делаете сегодня, и тем, чего вы таким образом сможете достигнуть в жизни. Если я не начну писать книгу сегодня, кажется, катастрофы не случится. Но если я буду откладывать работу раз за разом, то пройдут недели и месяцы, а книга так и останется ненаписанной. Из всех людей, с которыми мне доводилось встречаться, самые потрясающие вещи делают те, кто не забывает, как быстротечна жизнь. Они не суетятся и не паникуют, но относятся к каждому дню, как он того заслуживает, как к ценной и неповторимой возможности подарить миру что-то удивительное. Это означает, что они всегда с нетерпением принимаются за работу. Радость преодоления. Помните, что о вызове и состоянии потока говорил Михай Чиксентмихайи? Если бы не было вызова, трудностей, сопротивления, внутренних демонов или драконов, не было бы и настоящих достижений, истинной радости. Одно дело наслаждаться работой, когда все идет без сучка, без задоринки. Я искренне желаю вам побольше таких счастливых дней. Но когда сталкиваешься с внутренним сопротивлением и внешними препятствиями и преодолеваешь и то, и другое, возникает совершенно особое чувство. приходится глубоко копать, узнавать о себе что-то такое, чего в противном случае никогда бы не узнал. А когда, наконец, добиваешься успеха, вкус победы кажется гораздо более сладким, чем если бы все было легко и просто. Такого результата я желаю вам больше всего.